Я постояла немного на крыльце, полюбовалась на крупную россыпь звезд над головой, выкурила еще сигарету и недовольно хмыкнула. Старик заблуждается на мой счет. Скромная, милая, как же. Полоумная истеричка и неженка. И ревнивая дура к тому же. А еще влюбленная идиотка, откровенно наплевавшая на собственную работу, слишком занятая разбором своих расстроенных чувств. Хватит, меня ждут мои фотографии и трупы. Чтоб не искушать саму себя возможностью курить и курить, пока дым из ушей не повалит, пепельницу и сигареты я оставила на крыльце. Захочу, выползу сюда, не переломлюсь. Не хватало еще деду весь дом продымить в самом-то деле. Ночь проходила мимо абсолютно непродуктивно. Я вертела скачанные с телефона трупья фотографии и так и сяк. То увеличивала, то добавляла четкости, вглядывалась в них до рези в глазах и головокружения. Но ничего, совершенно ничего не находила. Ни одного, даже мизерного подтверждения смутному и тревожному ощущению, что мы упускаем что-то очень важное. Нечто неуловимое никак не давалось в руки. Что-то здесь определенно было, но поймать это что-то за хвост у меня не получалось. Проклятие. Если бы Эрин был рядом, может быть, вдвоем мы бы и нащупали ту нить, которую я почуяла. Но Эрин дрыхнет где-то там, в этой своей общаге, и хорошо, если один. А то ведь может и с крысой в обнимку. Или с этой, как ее, Мелиссой. Очень уж плотоядно они его разглядывали обе, с одинаковым огнем в глазах. И ничего удивительного, мой напарник на самом-то деле потрясающе красивый мужчина. Благородный, умный, упертый и нечуткий трудоголик. Упрямый, словно сотни хиндустанских мумаков. Бесстыжая синеглазая скотина. Собственник. Нолвенде туда, Нолвенде сюда, Нолвенде куда ты пошла, где ты была, с кем ты обедала. Почему не предупредила, что идешь в тир с Миновазином? Тьфу. То ли нянька, то ли надсмотрщик, то ли вообще Балрог знает кто. Рабовладелец. Меня даже братья так не пасли в свое время, как этот мудрый эльф. Спору нет, мне приятно, когда обо мне заботятся и тревожатся. Но Моргот и все его твари. Должны же быть границы у его заботы. Я не ребенок и не слабоумная. Если даже моя властная мать-командирша сочла меня достаточно взрослой, чтобы отпустить из родительского гнезда, то какого же Балрога лысого? Не обольщайтесь, леди, он вас не любит. Если бы любил хоть немножко, то не давил бы так, бесцеремонно. Так что не раскатывайте губу, леди Анарелатионе-младшая, ничего вам с ним не светит. Вот так-то, моя дорогая, зажравшаяся, гордая дева. Варите кофе по утрам и почтительно внимайте, терпите бесконечные солнышки и поцелую украдкой. И тогда, может быть, вам позволят носить за ним тапочки и спать на коврике. Да, вы слишком неудобная особа, благородная леди Нолвенде, чтобы с вами можно было закрутить бурный служебный романчик. А серьезных отношений? Боюсь, этого мне ожидать бессмысленно. Слишком уж явно он дал мне понять, что не считает меня равной. И как бы я ни старалась, выше головы все равно не прыгну. Тем более выше его головы, хоть я и не намного ниже его ростом. Так, опять отвлеклась. Я досадливо фыркнула и выключила ноутбук. Начала с трупов, закончила, как всегда, капитаном лордом Аптелемнаром. Надо будет как-нибудь попробовать раскрутить мысленную цепочку наоборот. Любопытно, если я начну день с мысли о капитане и лорде, приведет ли меня это к какому-нибудь существенному результату в отношении трупов, а? При таком настроении, в общем-то, не слишком удивительно, что помянутый к ночи, точнее уже под утро, упрямый и непонятный милорд мне еще и приснился. Слава Эру в одетом виде. Созерцать эротические кошмары с Эренрандиром Аптелемнаром в главной роли – это как-то уж слишком волнующе. Мне и обычного кошмара вполне хватило, спасибо большое. Не эротического. Во сне я бродила по темному, местами затянутому паутиной лабиринту, полному зловещих шорохов и скрежетов, и пыталась найти выход, но за каждым поворотом и выступом натыкалась на преграждающего мне путь напарника. «Солнышко!» — с какой-то непередаваемой интонацией восклицал он и протягивал ко мне руки. «Солнышко, ты чего? Куда же ты?» Я пятилась, влипая в паутину и обдирая локти о какие-то каменистые выступы, разворачивалась, безнадежно сворачивала в другой коридор, а там снова был он. И снова было солнышко. Круг за кругом, поворот за поворотом. Опять он, снова он, повсюду он. Это не эльф, это толпа. Его много, его, Балрог подери, слишком много. Он везде. Куда бы я ни сунулась, постоянно на него натыкаюсь. Это еще не тюрьма, но это уже ловушка. «Попалась», — звенело в голове. «Теперь ты уже никуда не денешься, никуда». «Все, тупик». Я чуть слышно зарычала и принялась долбиться головой в стену, надеясь, видимо, хоть так пробить себе путь на волю. «Солнышко!» — радостный возглас за спиной. «Вот ты где!» «Балрог!» — взвыла я и шарахнула лбом об стенку со всей дури. И проснулась. Да уж, чего-чего, а дури во мне много. Дрожащими руками ощупывая лоб, я обнаружила там крупные капли холодного пота. «Ох, приснится же такое!» Посмотрела на часы. «Здорово, 4:30 утра. Может быть, мне вообще постараться не засыпать больше, а?» Но глаза уже закрывались сами собой, и сон, словно темная вода, накрыл меня с головой. Но на этот раз омут видений оказался теплым. Теплым, словно парное молоко, словно нагретая солнцем земля меж корнями старых сосен на песчаном склоне. Радостно окунувшись в лето и пронизанный светом лес, я поплыла куда-то, не слишком печались о том, что не знаю дороги.